Далее выстраивается также условная для нужд данной схемы иерархия ситуаций, в которых может действовать индивид и которые встречаются с определенными потребностями. Эти ситуации структурированы по длительности времени, в течение которого сохраняется основное качество данных условий. Низшим уровнем ситуаций являются предметные ситуации, быстро изменяющиеся относительно кратковременные. Следующий уровень — ситуации группового общения, характерные для деятельности индивида в рамках малой группы. Более устойчивые условия деятельности, имеющие место в сферах труда, протекающего в рамках какой-то профессии, отрасли и так далее, досуга, быта, задают третий уровень ситуаций. Наконец, наиболее долговременные, устойчивые условия деятельности свойственны наиболее широкой сфере жизнедеятельности личности в рамках определенного типа общества, широкой экономической, политической и идеологической структуры его функционирования. Таким образом, структура ситуаций, в которых действует личность, может быть изображена также при помощи характеристики четырех ее ступеней. Если рассмотреть с позиции этой схемы иерархию диспозиций, то логично обозначить соответствующую диспозицию на пересечении каждого уровня потребностей и ситуации их удовлетворения. Тогда выделяются, соответственно, четыре уровня диспозиций. А. Первый уровень составляют элементарные, фиксированные установки, как их понимал Узнадзе. Они формируются на основе витальных потребностей и в простейших ситуациях в условиях семейного окружения, и в самых низших предметных ситуациях, чему в западных исследованиях и соответствует термин «сет». Б. Второй уровень — более сложные диспозиции, которые формируются на основе потребностей человека в общении, осуществляемом в малой группе, соответственно, социальные фиксированные установки или аттитюды, которые по сравнению с элементарной фиксированной установкой имеют сложную трехкомпонентную структуру — когнитивный, аффективный и поведенческие компоненты. В. Третий уровень фиксирует общую направленность интересов личности относительно конкретной сферы социальной активности или базовые социальные установки формируются в тех сферах деятельности, где личность удовлетворяет свою потребность в активности, проявляемой как конкретная работа, конкретная область досуга и прочее. Так же, как и аттитюды, базовые социальные установки имеют трехкомпонентную структуру, но это не столько выражение отношения к отдельному социальному объекту, сколько к каким-то более значимым социальным областям. Г. Четвертый, высший уровень диспозиции, образует систему ценностных ориентаций личности, которые регулируют поведение и деятельность личности в наиболее значимых ситуациях ее социальной активности, где выражается отношение личности к целям жизнедеятельности, к средствам удовлетворения этих целей, то есть к обстоятельствам жизни, детерминированным общими социальными условиями, типом общества, системой его экономических, политических институтов.